Здравствуйте. Болезни, как вы знаете, бывают острые и хронические. О самых частых детских острых болезнях, вирусных инфекциях, мы уже много говорили. Сегодня же мы поговорим о самой распространенной хронической детской болезни, о бронхиальной астме. Пойдемте выясним, что это такое. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, у нас сегодня достаточно серьезная тема. Мы говорим об очень серьезной и очень распространенной болезни, которая называется бронхиальная астма. Сталкивались с этим, Луиза Васильевна? И я, ну, косвенно. У меня у пятницы сын болел. Угу. Вот, поэтому я чуть-чуть знаю об этом. Чуть-чуть. Ну, тогда давайте узнаем у тех, кто знает много, у наших экспертов. Астма, это значит, я такую рекламу видела. Не бластером лечит. Это маску одеваешь, и там какой-то дым выходит. Я задыхаюсь, знаю как. Вот у животных пух летит. Тут задыхается. Пыль. Когда мама утрашивает этот пыл из балкона, некоторые пыль идет в окно, некоторые сюда, и он чихает тогда. Если еще он может задохнуться, когда хочет на плавание. Вот люди, хулиганы пришли и покидали туда грязь. Куда? Ну, в бассейн. Покидали. Вот и человек прыгнул в воду и заболел. Когда человек дышит, то так работает, они отсоединяются вот так. А если вот сюда попадут, то они будут слипкиваться, и вот легким будет сложнее отцепляться и делать вот такое положение. В общем-то, последний эксперт так достаточно умело характеризовал так называемый патогенез бронхиальной астмы по поводу слипливается. Там действительно слипливается. Тем не менее, если как бы отойти от мнения экспертов, то мы должны вдуматься в следующее. На данный момент 300 миллионов человек на земном шаре болеют бронхиальной астмой. И каждые 10 лет количество заболевших увеличивается на 50%. То есть общая тенденция, вот человечество, оно негативное в отношении астмы. Все больше людей этим болеют, и об этом надо много знать. Это реальная проблема, с которой сталкивается очень много наших соотечественников. Очень это много. Экологическая болезнь? Вот не только, Луиза Васильевна. Кстати, о том, из-за чего астма, почему ее количество случаев болезни возрастает, до настоящего времени ответа на вопрос нет. Да, однозначно связь с цивилизацией доказана. То есть в развитых странах астмы намного больше. Тем не менее, до настоящего времени медицинская наука не может точно сказать, вот какие конкретно факторы приводят к тому, что заболевших все больше и больше и больше. Тем не менее, именно в нашей стране, вокруг самого слова «астма», бытует огромное количество совершенно необоснованных страхов, заблуждений, неправильных представлений, ошибочных методов лечения. И очень часто на приеме сталкиваешься с непониманием вообще ситуации, с тем, что люди в принципе, вот слово астма для них как приговор. Хотя с этим можно жить и быть полноценным членом общества. Да, вот к вам приходил Николай Кобзов с семьей. Да, умный, адекватный человек, столкнувшись с астмой, оказался в полной растерянности и непонимании. Давайте посмотрим. Давай. Николай Кобзов прошел непростой путь от жонглера и фокусника до руководителя собственного цирка. Об опасностях, подстерегающих цирковых артистов, он знает не понаслышке. Виновник одного из его самых кошмарных снов, безобидный, казалось бы, кашель. Кашляют артисты, кашляют зрители, и причин тому множество, но одна из них – астма. О чем зашел разговор, когда Кобзовы приехали как-то к доктору Комаровскому? Каким образом астма имеет отношение к вашей семье? Вы знаете, у меня на мне один раз был такой очень яркий пример. Я бросал курить, я очень много курил. И я сейчас скажу, сколько примерно, 4-5 пачек в день я выкуривал. И я очень резко бросил курить. И у меня началась очень такая астматическая задышка. Я вставал где-то в 2 часа ночи, я бегал, потому что мне не хватало воздуха. Я пытался дышать, оно не дышалось никак. Только через месяц я попал к врачу. И он мне сказал, говорит, если бы, это я не знаю, как справился ваш организм, но вы были в миллиметре от астмы, потому что... Ой, так, как это показательно. Вот я вам честно скажу, вот то, что вы сейчас произнесли, вы так попали вот в нашу ментальность, я вам честно скажу. Меня вот лично, как врача, постоянно это удивляет, почему в англоязычной, там, вот в любой американской педиатрической вот специальной литературе слово астма произносится практически постоянно. Ну вот постоянно. Астма, ну каждого, чуть ли не там третьего ребенка бронхиальная астма, да. И все как-то так спокойно. Ну у нас астма, ну да. У нас астма, ну и пошли, да. У нас, вот у нас в стране, сказать маме, у вашего ребенка астма, это примерно, ну вот, как выйти из операционной и сказать, нам вас спасти не удалось. Понимаете, вот пример. То есть... Слово «астма» произносится уже тогда, когда кто-то сидит с выпученными глазами синего цвета. Понимаете, да? Вот как вы. А в большинстве случаев придумывается, у вас обструктивный бронхит или там астматический бронхит. То есть придумывается куча диагнозов. Вроде как вы инвалид, но не совсем еще инвалид. Понимаете? Точно так же вы, у вас была классическая бронхиальная астма. Классическая. Ну, то есть, вы синели, вы свистели, да, вы не могли откашляться, тяжело. Правильно? Да, совершенно верно. Но доктор побоялся вас добить. И он произнес фразу. Вы были в миллиметре от астмы. Вы были в 2 метрах за. Понимаете? То есть, я пытался для себя выстроить логическую цепочку, почему диагноз астмы, когда во всем мире его ставят часто и спокойно, у нас он ставится редко еще с советских времен. Насколько моя дедукция мне подсказывает, что суть вот в чем. Что когда при советской власти ребенку ставили диагноз бронхиальная астма, то он автоматически становился инвалидом, ну как бы, ну диспансерный учет, бронхиальная астма, и он должен был, как любой ребенок с хронической болезнью, от государства бесплатно получать лекарства. И была, так я понимаю, тайная инструкция, ставить бронхиальную астму тогда, когда он будет уже синий с выпученными глазами. Поэтому все остальные были вроде как не астматики. У них были обструктивные бронхиты, астматические бронхиты, аллергические бронхиты. И родители их лечили за свои деньги, но не за государственные. Таким образом, у нас уже ментально слово «астма» воспринимается на уровне приговора. Я был молод, мне было лет 16, и у меня партнер был акробат, мы вместе с ним жили в одной гостинице. У него была астма, связанная с аллергией на кошек. Угу. Вы знаете, то, что я помню, как он с этой астмой жил, я не сильно хотел бы так сталкиваться. Это было, ну, зрелище, сказать честно, одно не из лучших. У нас есть подруга, у которой, ну, вот сейчас астма, да, тоже, угу. Тоже так, как вы смотришь, и ребенок... И как-то, минут, стоп, да. Уже интересно, твоя подруга, ей плохо реально? Ну, когда в основном она там находится на физкультурном зале. Когда физические там, нагрузки, да, есть? Да. Или там пыль где-нибудь. Она все носит с собой что-то, пшикает, когда ей плохо или нет? Ну, вы видела когда-нибудь ее с баллончиком в руках? Видела, но... Но не в школе? Нет. Да, да. Ну вот, вы понимаете, на самом деле современная медицина, и мы об этом еще сегодня подробно расскажем, имеет огромное количество лекарств, которые способны полностью контролировать даже самую тяжелую астму. Понимаете? То есть, как раз вот на сегодня мы имеем возможности знать, что она у нас есть, но не сходить с ума от того, что мимо пробежала кошка. Понимаете? Угу. Вопрос вот в чем. То есть это просто незнание людей получается. Нет, да? Во-первых, когда это было? Вот ваш друг. Ваш друг, да, когда это было? Сколько лет назад это было? Я боюсь сказать. Я хочу сказать просто, что вы знаете. 15-20 назад. Вот за эти 15 лет последних возможности цивилизованной медицины лечить бронхиальную астму изменились самым радикальным образом. Понимаете? И поэтому астма в 90% случаев перестала быть болезнью, которая принципиально меняет ваш образ жизни, которая не дает вам заниматься спортом. Понимаете? Но если ребенок, человек молодой, для него каждый урок физкультуры как кошмар, хотя сейчас я начну там задыхаться, то это значит, такому ребенку надо найти нормального пульмонолога. Потому что астма бывает контролируемая и неконтролируемая. Я понятно говорю. Да, человек должен знать, ах, у меня впереди физические нагрузки, значит, я должен пшикнуть препарат профилактически, чтобы на эти нагрузки у меня ничего не было. То есть, насколько вред этого препарата? А вы знаете, любого другого? Давайте я вам вот у вас сейчас спрошу. Вы когда вот тогда ходили месяц с выпученными глазами синего цвета и задыхались, вы сильно думали о вреде лекарств? А я вообще о нем не думал. Да. То есть, вы понимаете, на самом деле, смотрите, это же не говорит ситуация о том, что мы взяли, отловили вашу дочь, у которой нет никакой астмы, и сказали, налечись. Мы осуществляем выбор. Выбор между задыхаться и не жить нормальной жизнью, да? Или принимать качественный препарат, который изменяет качество твоей жизни. Хорошо, а если бы я начал применять аппарат, и у меня вызвало бы привычку организма? Это тоже одно из опасений. Мой ребенок будет кашлять месяц, но я ему ничего не буду пшикать, потому что он привыкнет. Лучше мы всю жизнь будем кашлять, чем всю жизнь пшикать. Понимаете? То есть это наша совковая логика. Вы понимаете, когда ты молодой, тебе 25 лет, и ты при друзьях, например, выпиваешь какую-то таблетку, у всех сразу так жалостливые глаза, они на тебя смотрят. Неполноценные. Боже, что с тобой? Правильно. И здесь ты уже думаешь, все. Боже, что со мной? Вы знаете, Николай, в чем проблема? Вы понимаете, до чего мы дошли? Кашлять с выпученными глазами при друзьях не стыдно? Понимаете, да? Угу. Там сидеть с заложенным носом, задыхаться, это не стыдно. Вот. А проглотить таблетку, оказывается, стыдно. Вы понимаете, ситуация какая, да? Конечно, и очень часто, вот, например, она вот в школе свою подругу с баллончиком увидеть не может. Почему? Потому что как только она достанет баллончик, да? Ну, дети, они жестокие по своей природе, да? Они же не понимают этого. Но факт остается фактом. Есть огромное количество болезней, с которыми можно жить и радоваться жизни. Радоваться. Ну, вот возьмем, например, там, диабет. Да? Это же, там, 100 лет назад приговор. Да, приговор. Сейчас уже все знают, диабет – это не болезнь, это образ жизни. Вы должны знать, что вы должны получить вот это лекарство. Астма – это образ жизни. Жить с астмой можно долго и абсолютно счастливо, рожая детей, регулярно посещая цирк и так далее. Все это можно. Главное – хотеть этому научиться и искать доктора, который уже этому научил. И не лениться это делать. Конечно. Потому что у нас очень много из-за лени, знаете? Конечно. Просто лень. Да, нам всегда проще покашлять. Мы даже знаем одного, у нас есть один знакомый с вами, который месяц ходил синего света, пока мозг дал ему команду «сходи к доктору». Мозг, это Марина уже не записала. В конце концов, не выдержала. Не выдержала, потому что я в 4 часа ночи убегала, и она придумала, прибегу я или не прибегу. Ну, то есть я просыпаюсь, нет. Действительно, на Земле есть некоторые болезни, с которыми можно жить долго и счастливо. Но при лечении именно таких болезней образование играет огромное значение. То есть есть школы для больных с сахарным диабетом, да, или для родителей, у которых дети больны сахарным диабетом. И там учат, как кормить, как измерить уровень глюкозы крови, когда уколоть какой вариант инсулина. Есть в мире школы по обучению родителей, у которых дети больны бронхиальной астмой. Ибо при лечении бронхиальной астмы у ребенка огромное значение имеют, что об этом знают родители. И лечат они кашель на основании современных представлений о том, как надо лечить, или на основании информации, которую они получают из рекламы по телевизору. Поэтому, надеюсь, вопросов у вас много. Не зря мы тут собрались, чтобы учиться. Давайте отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, что конкретно может спровоцировать приступ астмы? Ну, давайте, наверное, коль такой конкретный вопрос, посмотрим на конкретно вот факторы, которые могут спровоцировать приступ астмы. Одним из самых частых провокаторов астмы являются так называемые клещи домашней пыли. Оказывается, в пыли, в доме, в книгах, в постельном белье, в коврах, в огромном количестве живут особые микроскопические клещи. Они совершенно безвредные. Они питаются слущенными клетками кожи человека. Вот каждый день с нас сходит несколько слоев там, эпителиальных клеток, погибших. Да? И вот ими эти клещи питаются. Они никакого вреда не оказывают. Но они являются источником аллергенов. Они переносят некоторые аллергены и сами являются источником аллергенов. И для борьбы с такими клещами используется специальное постельное белье. Используются такие меры, как глажка и кипячение постельного белья. Опять-таки, это борьба с любыми накопителями пыли. То есть, если у ребенка вся комната в мягких игрушках и в ковре, то там этих клещей огромное-преогромное количество. И вы не можете их удалить, потому что удаляются они либо температурой, либо влажной уборкой. Дальше. Дым вообще и табачный дым в частности. Вот почему я очень сомневаюсь в реальной статистике о количестве детей с астмой в нашей стране. В стране, где 60% взрослых курят, и большинство, 90% курящих, курят в доме, где есть дети, не может быть так мало астмы, как это по показателям нашего Минздрава. Ее намного больше. Просто она очень часто не диагностируется. Тем не менее, я много раз лично сталкивался с тем, как я просто не мог лечить конкретного пациента. Вот когда к тебе приходит мама и папа с задыхающимся ребенком, и ты говоришь папе: папа, в доме курить нельзя. А он говорит: не могу. Понимаете? То есть я, врач, должен назначать ребенку гормональные препараты, потому что он не может не курить в доме. Понимаете? И с этим советский врач, наш врач, постоянно сталкивается. Понимаете? Продолжаем, тем не менее. Итак, дым вообще и табачный дым в частности. Дальше. Животные, особенно животные, покрытые шерстью. Очень активный переносчик аллергенов – тараканы. Бороться самым нещадным образом. Далее. Пыльца и плесень вне помещения. Это раз. Второе. Плесень внутри помещения. Кстати, очень важно. Мы очень часто во время наших программ говорили о том, что огромной проблемой нашей страны является тот факт, что полгода, как минимум, мы имеем отопительный сезон, а следовательно, минимум полгода в наших квартирах сухой и теплый воздух, который провоцирует огромное количество болезней. Исходя из этого, постоянно звучит вопрос: но ведь сырость провоцирует плесень, да, от которой возникает бронхиальная астма. Поэтому я хотел бы еще раз обратить внимание. Детям не нужен сырой воздух, и детям не нужен сухой воздух. Детям нужен нормальный воздух. И когда мы просим вас увлажнить помещение, это не значит, что надо делать в помещении баню. В помещении должна быть влажность от 40 до 70%. Понятно, что если в помещении сырость, то это провоцирует плесень, а плесень является источником астмы. Кстати, что является самым эффективным способом высушить воздух в помещении? А? Кто сказал? Кондиционер. Кто сказал? Я. Пятерка. Девочка сказала правильно. Кондиционер – самый эффективный способ сушить воздух. Кстати, первые кондиционеры были придуманы не для того, чтобы охлаждать помещения, а для того, чтобы их высушивать. Их для этого использовали. Дальше продолжаем. Физическая активность. Физические нагрузки реально провоцируют приступы кашля. Но очень важно понимать, если ребенок прыгает и скачет и начинает задыхаться, то это не значит, что ему нельзя давать прыгать и скакать. Это значит, что ребенка надо познакомить с хорошим доктором, который выберет такое лечение, которое позволит ребенку прыгать и скакать. Кстати, тут, раз уж мы заговорили про прыгать и скакать, очень важный момент. Четко не вызывает никаких сомнений и доказана связь вероятности астмы и ее связи с ожирением. То есть лишний вес, малоподвижный образ жизни четко повышает вероятность развития астмы. Мне лично кажется, что именно эпидемия астмы сейчас пойдет параллельно эпидемии ожирения. Поэтому, когда ребенок прыгает, скачет и кашляет, а вы его усадите и бегать и прыгать не разрешите, то астма будет развиваться очень быстро. Другой вопрос в том, что такого ребенка вы познакомите с доктором и научите его и лекарства принимать, и одновременно прыгать и скакать. И поверьте мне, можно быть астматиком и параллельно олимпийским чемпионом. Продолжаем. Любые эмоциональные стрессы, психоэмоциональные нагрузки тоже вызывают приступы астмы. Приступы астмы могут быть связаны с некоторыми лекарствами. Например, самое распространенное лекарство, вызывающее астму, называется аспирин. Есть даже такое понятие – аспириновая астма. И последнее. Вот тоже очень интересное. Очень интересное. Респираторные вирусные инфекции. Вы знаете, ученые во всем мире до настоящего времени бьют друг другу лица. Одни утверждают, что инфекции уменьшают вероятность астмы, а другие наоборот говорят, что чем чаще человек болеет инфекционными болезнями, тем у него астма реже. Почему, собственно говоря? Смотрите, мы уже с вами неоднократно говорили об всяких аллергических болезнях. Помните, и про аллергический насморк, и про аллергический дерматит. Мы говорили о том, что в мире есть такое понятие болезни высокой частоты. То есть, когда кругом абсолютная стерильность, и иммунная система не тренируется, то тогда она реагирует на все. И на пыльцу, и на тараканов, и на клещей, и на плесень, и все. И это одна из причин болезней, да, вот таких аллергических. Так вот, оказывается, если ребенок часто болеет инфекционными болезнями, то в некоторых ситуациях четко есть закономерность, астмы меньше. Там, где много глистов, астмы намного меньше, чем там, где нет глистов. Обратите внимание. Вот мы возьмем, например, такую замечательную страну, как Великобритания. Они гордятся тем, что у них инфекций намного меньше, чем в других странах. Там заболеваемость герпесом среди англичан в несколько раз ниже, чем среди американцев. У французов токсоплазмоз 80% и больше, а у англичан там до 10%. Но, тем не менее, астмы у них больше, чем у других. И вот лично я для себя пытался все время ответить на вопрос. Вот эти частые детские ОРЗ, да? Как они влияют на астму? И я понял главное. Вот это, опять-таки, это не мнение как бы медицинской науки, это мое личное мнение. Оно сводится к следующему. Если лечить острые респираторные вирусные инфекции правильно, то есть не лечить лекарствами, да, а увлажнять, проветривать, поить, да, не кормить едой ненужной, то тогда дети, часто болеющие вирусными инфекциями, тренируют постоянно свою иммунную систему, и у них вероятность астмы небольшая. Но если при каждой вирусной инфекции дать ребенку антибиотик, противовирусное, иммуностимулятор, два отхаркивающих, три от температуры, то, конечно же, у такого ребенка вероятность бронхиальной астмы будет намного выше. Короче говоря, общее впечатление такое. Не болезни увеличивают вероятность астмы, а лечение, интенсивное лечение болезни вызывает увеличение вероятности бронхиальной астмы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, правда, что астмой можно заболеть в любом возрасте? Если да, то как у маленького ребенка можно заподозрить эту болезнь? Спасибо. Ну, действительно, астма – это не детская болезнь, и астмой можно заболеть в любом возрасте, и в любом возрасте можно успешно от нее лечиться. И другой вопрос в том, что симптомы астмы, основной симптом астмы, сейчас все внимательно нас слушают. И если этот симптом есть у вашего ребенка, если вашему ребенку больше 3-4 лет, и он часто встречается, то у вашего ребенка астма. Итак, главный симптом астмы – это затрудненное дыхание. Но не просто дыхание затруднено, а затруднен выдох. То есть вдохнуть легко, понятно, а выдохнуть тяжело. Причем именно во время выдоха слышен свист. Удлиненный, свистящий выдох – это симптом бронхиальной астмы. Понятно? Это вот вы сейчас все проанализировали. Если у вашего ребенка это возникает, особенно если это возникает при нормальной температуре, после физической нагрузки, при отсутствии симптомов ОРЗ. Если это возникает преимущественно в ночное время, то вам нужен хороший детский врач, который поставит настоящий правильный диагноз и назначит лечение. При этом обращая внимание, что делать с бронхиальной астмой, давным-давно известно. Не надо быть выдающимся врачом. Не надо. Надо видеть пациента, оценить тяжесть его состояния и назначить лечение в соответствии с официально утвержденными протоколами. И это лечение эффективно у абсолютного большинства детей, ну у 99% точно. Им становится легче, они перестают кашлять через 2 недели, они начинают радоваться жизни, понимаете? Тем не менее, когда я говорю маме, у вашего ребенка бронхиальная астма, вам надо вот это, то вот это для нее примерно, ну я не знаю, как топор в руках палача. Понимаете? И я хочу, чтобы вы вот как можно быстрее от этого отошли. То есть, девочки мои, когда ребенок реально синего цвета задыхается, но мы это не будем, понимаете? Потому что к этому можно привыкнуть, мы лучше будем синего цвета колоть антибиотики каждую неделю, понимаете? Вот с этим я уже не знаю, что делать. Я объясняю еще раз всем. Мы уже делали передачу про гормоны. И я обращаю ваше внимание на то, что есть главные, самые эффективные противовоспалительные средства, которые называются словом топические стероиды. Это гормональные препараты местного действия. Они практически не попадают в кровь. Они уменьшают воспалительный отек слизистой оболочки бронхов. Эти препараты являются главными для лечения бронхиальной астмы. Это поддерживающая терапия. Помимо этих препаратов, есть лекарства неотложной помощи. Неотложной помощи. И каждая мама, у которой ребенок имеет свист и затрудненный выдох, должна иметь в доме лекарства для неотложной помощи. Должна уметь ими пользоваться. И научить ее может врач. И научить ее может интернет, если врач этого не умеет. Понятно? Я, тем не менее, обращаю ваше внимание на то, что вот такое вот, это не всегда гормон. Вот, например, то, что у меня сейчас в руках. Это один из самых распространенных препаратов для лечения бронхиальной астмы, который называется сальбутамол. Вот, может, кто-то слышал это слово, может, кто-то сейчас слышит его в первый раз. Но, тем не менее, сальбутамол – это препарат, который, конечно же, назначает только врач. Но пользоваться им должна уметь каждая мама, у которой есть задыхающийся ребенок. Помните, мы слышали о девочке, да, которая боялась ходить на физкультуру. Вот этой девочке врач должен был подобрать адекватный гормональный противовоспалительный препарат, который бы она пшикала один раз в день. И этот препарат бы был основным лечением астмы. Но, тем не менее, у нее бы в сумочке был препарат для неотложной помощи. Что-то вот такое вот. И она бы перед уроком физкультуры пшикнула себе, понятно? И пошла бы спокойно заниматься, и на нее бы никто не показывал пальцами. Но у нас Маша не пошла на физкультуру, потому что ей плохо, это нормально, все Машу жалеют. Понятно? А когда Маша пшикнула и пошла, то она дура. Вот это наш образ мыслей, понятно? Еще несколько слов. Для начала вот про поводу вот этих лекарств. Понятно, что когда речь идет о взрослом человеке, то вот это лекарство, оно берется в рот. И что надо делать? Нажать. И в тот момент, когда пошло лекарство, вдохнуть, чтобы лекарство попало. Дети, как правило, особенно дошкольники, вот этого сделать не в состоянии. И для таких детей придуманы специальные устройства, которые позволяют детям использовать вот такие лекарства. Можно для этих целей, кстати, использовать специальные ингаляторы, которые называются небулайзеры. Кто забыл, что это, посмотрит программу нашу про ингаляционную терапию. Тем не менее, есть вот такие замечательные штучки, которые называются словом спейсер. Что такое спейсер? Вот ребенка учат дышать через спейсер. Главное научить его через вот это дышать. Дышать ртом, понятно? После этого берут вот так вот, ребенок берет это в рот. Вы нажимаете, то есть здесь оказывается нужная доза препарата. И ребенок спокойно дышит, пока это не попадет в легкие. А если ребеночек маленький, то вот на эту штуку одевается маска, понятно? И он дышит. Все понятно? Мама, у которой у ребенка астма, не имеет права выйти из дома без вот этого. Выехать на природу, отправить ребенка к бабушке. Вы хотите отправить ребенка к бабушке? Научите, как этим пользоваться. Понятно? Да? А теперь, просто чтобы вы вдумались, я вам называю официальные цифры инструкции Всемирной организации здравоохранения о том, как снимаются приступы у детей. Суть. 2-4 дозы каждые 10 минут, пока не станет легче. Это ребенку, вот 3-летнему, 4-летнему, понятно? Если в течение часа легче не стало, это повод для госпитализации. Понятно? То есть, это иллюстрация безопасности препарата, то есть его по инструкции Всемирной организации здравоохранения, по методу лечения, который может использовать мама сама, понятно, сама, без врача, оказывать помощь неотложную ребенку, она может пшикнуть его, оказывается, каждые 10 минут 4 раза в течение часа. И это не будет передозировки препарата. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть, когда вы вот это видите, то надо не глаза подкатывать к небу, а надо научиться этим пользоваться и реально помочь ребенку. Потому что то, чем очень часто помогают, категорически нельзя. И давайте вместе посмотрим, чего нельзя. При лечении, при оказании помощи, при бронхиальной астме нельзя ничего успокаивающего. Ничего успокаивающего. Никаких валерьянок, никаких пустырников. Ничего, что расслабляет, что уменьшает глубину дыхания, что вызывает сон. Нельзя отхаркивающих средств, которые называются муколитиками. Муколитики – это препараты, которые не только разжижают мокроту, но увеличивают ее количество. Поэтому муколитики при астме очень часто приведут к ухудшению состояния. Поэтому, когда вы слышите по телевизору рекламу о том, что при кашле надо вот это, запомните, есть кашли, при котором ничего этого категорически нельзя. Но поэтому в той же рекламе всегда написано, не занимайтесь самолечением, вам нужен врач. Далее, никакими антибиотиками астма не лечится. Это очень важно. Знаете, да, при астме могут возникать осложнения в виде того же воспаления легких, и тогда назначаются антибиотики. Но когда ребенок задыхается от астмы, к антибиотикам это не имеет никакого отношения. И последнее, никакие прогревания, никакая физиотерапия при астме не помогает. Это запомнили? Замечательно. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, как маме узнать, что лечение приносит плоды, что она помогает? Угу. Вы знаете, я сейчас покажу вам еще одну вещь, она не такая страшная, как вот эта, но вы, наверное, когда я вам расскажу, что это, вы удивитесь, что огромное количество врачей в глаза это не видело, не то, что не держало в руках. Что это такое? Сейчас я вам объясню, вы поймете. Главный симптом астмы – затрудненный выдох. Вот скорость выдоха очень легко измерить, очень легко измерить. Для этого и придуманы приборы, которые называются пикофлуометры. Эти приборы, что они делают? Когда ребенок дует вот сюда, то вот эта красная меточка показывает силу выдоха. И вот если ребенок изо всех сил дунул, и мы получили определенную цифру, и после этого мы пшикнем ему вот это лекарство, то как минимум на 15-20% через 10 минут увеличится сила выдоха. И этого достаточно, чтобы в течение вот этих 10 минут поставить правильный диагноз. Вот эта штука обязана быть в доме у каждого ребенка, потому что эта штука позволяет вам определить, ему реально плохо или он в школу не хочет идти. Вам помогает лечение или нет? Сильный приступ или не сильный? Понимаете? Потому что, когда вы купите этот приборчик, поверьте мне, он очень недорогой. Причем, именно еще раз говорю, очень недорогой. Здесь нет электроники, никаких батареек. Здесь все абсолютно механическая штука. Она появилась в 1958 году, ее придумали. В 1958 году. И поверьте, не прошло и 40 лет, и в 97 году это даже сделали на Украине. Понимаете? Здесь вот есть две, видите, вот такие полосочки, они выставляются. Вы выставляете норму для вашего ребенка, понятно? Вот она должна быть такой. Если сильнее, замечательно. Посередине, это надо бы к доктору. Красная, бегом к доктору. Здесь, здесь. Вам инструкция простейшая от доктора. При каких цифрах надо куда бежать. Здесь телефончик, куда надо звонить. Понятно, да? А теперь я вас спрашиваю. Кто-нибудь из вас, вот из тех миллионов, кто нас сейчас смотрит, видел что-нибудь подобное в кабинете у вашего врача? Это копейки. И может быть сейчас кто-нибудь из богатых дядек, которые собираются идти на выборы, купит все-таки вот такую штуку и даст каждому астматику нашей страны. Может быть, это будет реальная польза детям. Главное только, чтобы потом врачи, которые никогда это не видели, смогли научить, как этим пользоваться. Программа выходит из-за подтримки торговой марки «Барни». Подводим итоги. Астма – это действительно очень распространенная болезнь. При этом современная медицина имеет множество очень эффективных способов лечения. Способы лечения не только фармакологические, но и во многом организационные. Вы, родители, должны знать, что эти способы есть. Вы должны ими интересоваться. Вы должны, еще раз фиксирую внимание, вы должны много читать. Наша сегодняшняя цель фактически показать вам ваши возможности. Поверьте, ваши возможности намного больше, чем возможности ваших врачей. Надеюсь, правильные выводы вы сделали. Астма уже не так страшна. Ну, мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. А может как-то трудно дышать в горлышке человеку из-за пыли какой-то, из-за шерсти животных? Да, может стать. Вот, например, олень. Вы пошли в лес и увидели оленя и смотрите на него постоянно на шкурке. Она очень людям нравится и очень долго смотрите, а потом там остается эта шерсть в глазах, как мы ее видим. И потом очень трудно что-то другое увидеть. И начинается болезнь от шерсти, аллергия.